11. Злоключение Диггори и дяди Эндрю. Вероятно, вы сочли зверей очень глупыми из-за того, что они не отнесли дядю Эндрю к тому же разряду существ, что и Кэбмана с детьми. Но примите во внимание то, что звери ничего не знали об одежде и полагали, что платье Полли, костюм Диггори и котелок Кэбмана то же самое, что мех зверей и перья птиц. Животные не догадались бы отнести к одному виду и Кэбмана с детьми, если бы те не обратились к ним на одном языке, если бы ягодка не сказала этого. А дядя Эндрю был намного выше детей и намного худее Кэбмана. Одет он был во все черное, если не считать белого жилета. Впрочем, теперь далеко не белого, а его растрепавшаяся копна седых волос совсем не походила на то, что они видели на головах других людей. Поэтому совсем неудивительно, что звери испытывали некоторые недоумения. Хуже всего было то, что это существо, похоже, не умело говорить. Дядя Эндрю пытался что-то сказать. И когда бульдог к нему обратился с вопросом, или, как показалось, дядя Эндрю сначала зарычал, потом залаял, дядя Эндрю протянул к нему трясущуюся руку и заискивающе выдавил из себя: «Хорёсий пёсик, ну-ну!» Но звери поняли его не лучше, чем он их. Его слов они не разобрали, восприняв их как набор каких-то бессмысленных звуков. Это было и к лучшему, поскольку ни одна уважающая себя собака, тем более говорящая собака из Нарнии, терпеть не может, когда ее называют «Хорёсий пёсик». Звери придвинулись, чтобы расслышать его слова, и тут дядя Эндрю лишился чувств и рухнул на землю. «Я так и думал», — воскликнул кабан, — «это дерево». Не забывайте, они никогда еще не видели, как падают в обморок и как вообще падают. Бульдог, усердно обнюхавший всего дядю Эндрю, поднял серьезную морду и заявил: «Нет, это животное. Вне всякого сомнения, животное. И, возможно, такое же, как те трое». «Ошибаешься», — вступил в спор медведь. «Животные так не падают. Мы животные, и мы не падаем. Мы стоим. Вот так». Он поднялся на задние лапы, сделал шаг назад, зацепился ногой о ветку и повалился на спину. «Третья шутка!» — в восторге заверещала бойкая Галка. «Я все-таки считаю, что это дерево», — упорствовал кабан. «Но если это дерево», — заявила медведица, — «то в нем должно быть пчелиное гнездо». «Я уверен, что это не дерево», — произнес барсук. «Сдается мне, что перед тем, как упасть, оно пыталось заговорить». «Да нет», — возразил кабан, — «это ветер прошелестел в его листьях». «Не хочешь же ты сказать», — обратилась к барсуку Галка, — «что это говорящее животное? Оно же не произнесло ни слова». «И все же кто знает», — задумалась слониха. Ее мужа, как вы помните, увел с собой ослан. «Возможно, это какая-нибудь неизвестная порода животного, этот сероватый ком с одного конца. Быть может, это голова, а эти дырки, глаза и рот, носа, правда, нет. Что ж, на вещи надо смотреть без предрассудков. Мало кто имеет нос в подлинном смысле этого слова», и она с простительной гордостью повела своим длинным хоботом. «Решительно протестую против последнего замечания», — заявил бульдог. «Но слониха совершенно права», — поддержал ее топир. «Послушайте, что я вам скажу», — осенила осла. «Это, возможно, существо, которое говорить не умеет, но думает, что умеет». «Как бы его поставить?» — задумчиво проговорила слониха и, мягко обхватив хоботом дядю Эндрю, поставила его, к сожалению, вверх ногами. Так что из его карманов вывалились монеты — 2 золотых, 2 серебряных и 1 медная. А дядя Эндрю, когда слониха отпустила его, вновь рухнул на землю. «Видите?» — воскликнули в толпе зверей. «Это вовсе не животное? Оно не живое?» «Повторяю, животное!» — упорствовал бульдог. «Понюхайте сами!» «Запах — это еще не все!» — заявила слониха. «Да?» — удивился бульдог. «Если уж ты не можешь доверять своему носу, так чему вообще можно верить?» «Может быть, рассудку?» — мягко ответила слониха. «Я решительно протестую!» — рассердился бульдог. «Мы должны что-то с ним сделать», — продолжала слониха. оно вполне может оказаться тем самым злоужем, и его надо показать Аслану. Как считает большинство, оно животное или растение? «Дерево, дерево!» — закричали многие. «Хорошо», — одобрила слониха, — «значит, его необходимо посадить в землю. А для этого надо вырыть яму». Эту часть работы охотно выполнили два крота. Затем возник спор, каким концом сажать в землю дядю Эндрю. Одни утверждали, что его ноги — это, вероятно, ветви, а серый пушистый клубок, они имели в виду голову, корни. Но другие возражали, что его раздвоенный конец намного грязнее и шире расходится в стороны, как и положено корням. Короче, дядя Эндрю едва избежал участи быть посаженным вниз головой. Когда землю вокруг него утоптали, она доходила ему до колен. «Оно совсем зачахло», — сказал осел. «Конечно, его надо полить», — согласилась слониха. «Беру на себя смелость утверждать, не имея намерения никого обидеть, что для подобной работы мой нос решительно протестую», — вставил бульдог. Но умная слониха не стала продолжать, а неторопливо направилась к реке, набрала хоботом воды и вернулась к дяде Эндрю. Это трудолюбивое животное не раз и не два сходило к реке и поливало его до тех пор, пока вода не потекла с него струями, словно он выкупался одетым. Купание привело дядю Эндрю в чувство. Но что предстало его очам? Впрочем, пока оставим его поразмышлять над происшедшим и своими поступками, если у него хватит на это ума, и обратимся к более важным событиям. Ягодка с Дигори на спине уже приблизилась к Аслану, его советникам. Дигори не посмел бы нарушить ход столь важного совещания, но ему и не пришлось сделать этого. По слову Аслана, слон, вороны и остальные советники распустились перед ним. Соскочив с лошади, Дигори предстал лицом к лицу с Асланом. Вблизи лев оказался намного больше и ярче. Он был еще прекраснее и еще страшнее, чем представлялся Дигори прежде. Поднять взгляд и посмотреть в огромные глаза льва мальчик не осмеливался. «Пожалуйста, мистер Лев, Аслан, сэр», — никак не мог начать Дигори, — «не могли бы вы, пожалуйста, дайте мне какой-нибудь волшебный плод из вашей страны, такой плод, чтобы мама выздоровела?» Дигори отчаянно надеялся, что лев ответит ему «да», и страшно боялся услышать «нет». И совсем растерялся, когда лев не сделал ни того, ни другого. «Вот этот мальчик», — произнес Аслан, глядя не на Дигори, а на своих советников, — «тот самый мальчик, который это сделал». «Боже мой», — подумал Дигори, — «что же я такое сделал?» «Сын Адама», — обратился к нему лев, — «в моей молодой стране, в Нарнии, появилась злая колдунья. Поведай этим добрым зверям, как она попала сюда». В голове мальчика пронеслись десятки вариантов ответа, но у него хватило ума сказать чистую правду. «Я привел ее», — тихо ответил он. «Зачем?» «Я хотел убрать ее из нашего мира и переправить назад в ее собственный. Я надеялся, что опять попаду в ее мир». «Каким образом она оказалась в вашем мире, сын Адама?» «При помощи волшебства». Лев ничего не сказал, но Дигори понял, что надо рассказать все. «Это случилось благодаря моему дяде, Аслан», — начал он. «С помощью волшебных колец он перебросил нас из нашего мира в другой. Сначала поле. Ну, а я вынужден был отправиться за ней. Мы встретили колдунью в городе Чарни». «Вы встретили колдунью?» — прервал его Аслан, и голос его стал похож на рычание. «Она проснулась», — солгал Дигори, но тут же, побледнев, поправился. «Вернее, я разбудил ее. Потому что мне хотелось узнать, что произойдет, когда я ударю в колокол. Поле была против. Она ни в чем не виновата. Я даже, можно сказать, подрался с ней. Этого не следовало делать. Наверное, я был околдован». «Был околдован?» — переспросил лев низким и глухим голосом. «Нет», — признался Дигори. «Сейчас я понимаю, что не был околдован. Я притворялся». Наступила долгая пауза. И Дигори думал только об одном. «Я все погубил. Теперь нет никакой надежды получить что-нибудь для мамы». Когда лев заговорил снова, то обратился он уже не к мальчику. «Вот видите, друзья, этому юному миру, который я вам подарил, не больше 7 часов от роду, а сила зла уже вступила в него. Сила зла, разбуженная и принесенная сюда этим сыном Адама». Все звери и даже ягодка воззрились на Дигори. Он был бы рад сейчас провалиться сквозь землю. Однако не стоит впадать в отчаяние. Да, из этого зла проистечет еще большее зло, но это произойдет не скоро. И я постараюсь, чтобы самое худшее выпало на мою долю. А пока давайте устроим так, чтобы 100 лет Нарния оставалась счастливой страной счастливого мира. И если дети Адама причинили ей вред, пусть они и помогут нам. Подойдите ближе, вы, двое. Последние слова были обращены к Полли и к Эбману, которые только что подошли. Девочка во все глаза глядела на Аслана, крепко держась за руку Кэбмана, а тот, взглянув на льва, снял свой котелок, без которого его еще никто не видел, и стал выглядеть моложе и приятнее. Он теперь больше походил на крестьянина, чем на лондонского Кэбмана. «Сын мой», — обратился к нему Аслан, — «я тебя давно знаю, а ты узнаешь меня?» «Нет, сэр», — ответил Кэбман, — «в обычном смысле слова нет, не узнаю». «Но вот есть у меня такое чувство, что, простите мне такую вольность, мы где-то уже встречались, вот». «Это хорошо», — ответил лев. «Ты чувствуешь лучше, чем знаешь. И успеешь узнать меня лучше. Тебе нравится эта страна? Да это самый настоящий рай. Ты хотел бы остаться здесь навсегда?» «Понимаете, сэр, я женатый человек, будь здесь моя жена, то вот, поверьте, ни она, ни я не захотели бы вернуться в Лондон. Мы с ней оба из деревни». Аслан встряхнул золотой гривой, раскрыл пасть и издал ровный протяжный звук, не очень громкий, но полный скрытой мощи. Сердечко Полли затрепетало в груди. Она не сомневалась, что это зов, и всякий, кто его услышит, захочет на него откликнуться, и самое главное, сможет это сделать, сколько бы миров и столетий не отделяли его от Аслана. Поэтому, хотя Полли и понимала, что это чудо, она не очень удивилась, когда совершенно ниоткуда вдруг появилась молодая женщина с добрым и честным лицом. Полли сразу поняла и то, что это жена Кэбмана, перенесенная из нашего мира без всяких дурацких колец, быстро, просто и легко, как птица, прилетевшая к своему гнезду. Молодая женщина, очевидно, занималась стиркой. На ней был передник, рукава закатаны до локтей, а на руках засыхала мыльная пена. Будь у нее время надеть свое лучшее платье и нарядную шляпку с вишенками, она бы выглядела здесь нелепо, а так была очень мила. Конечно, она решила, что видит сон, и потому не бросилась к мужу и не стала его расспрашивать, что с ними такое приключилось. Однако, поглядев на льва, она явно засомневалась, что видит сон, хотя почему-то совсем не испугалась. Она сделала книксон. Деревенские девушки еще умели их делать. Потом подошла к мужу, взяла его за руку и застыла рядом, робко поглядывая вокруг. «Дети мои», — проговорил Аслан, устремив на них пристальный взгляд, «я провозглашаю вас первыми королем и королевой Нарнии». Кэбман разинул рот от удивления, а его жена сильно покраснела. «Вы будете править и распоряжаться всеми своими подданными, вершить над ними правый суд и защищать их от врагов, когда таковые появятся». А они появятся, поскольку в наш мир уже вошла злая колдунья. Кэбман с трудом сглотнул комок в горле. «Прошу прощения, сэр», — сказал он, — «мы, конечно, премного вам благодарны, только вот не очень-то я гожусь для такой работы, не учен, не образован, вот беда-то какая». «Разве ты не умеешь обращаться с плугом, пахать землю и выращивать хлеб и плоды земные?» — спросил Аслан. «Да, сэр, такую работу я знаю, как-никак вырос в деревне. Разве ты не сможешь править своими подданными честно и справедливо, памятуя, что они не рабы, подобные бессловесным тварям в вашем мире, а говорящие звери и свободные граждане?» «Да, сэр, смогу», — ответил Кэбман. «Я постараюсь править ими по совести. И воспитать своих детей и внуков в том же духе ты сможешь?» «Постараюсь, сэр. Сделаю все, что в моих силах. Мы оба постараемся, да, Нелли?» «У тебя не будет любимчиков среди детей и подданных. Ты не позволишь одним притеснять и мучить других?» «Я всегда этого не терпел. Вот хотите верьте, хотите нет. И впредь такого не допущу», — заверил Кэбман. На протяжении разговора его речь становилась медленнее и плавнее, а голос мягче и глубже. Наверное, так он говорил в юности, до того, как перенял резкую городскую скороговорку. «А если на страну нападут враги, а они нападут, и начнется война, будешь ли ты первым в бою и последним в отступлении?» «Что вам ответить, сэр?» — медленно обдумывая каждое слово, произнес Кэбман. «Человек не может поручиться за то, чего не испытал. Может, я вот и не самый боевой, кроме как на кулачках мне драться не приходилось, но я постараюсь, то есть надеюсь, что с честью исполню свой долг». «В таком случае, — заключил Аслан, — ты можешь все, что требуется от короля. Вскоре состоится ваша коронация. Да будьте благословенны вы и ваши дети, и ваши внуки. Одни из них станут королями Нарнии, другие — королями Арчинланда, что лежит за южными горами, а тебе, маленькая дочь Евы, — лев повернулся к Полли, — я говорю, добро пожаловать в Нарнию. Ты простила мальчику тот поступок, что он совершил в зале фигур, в том обезлюдевшем дворце проклятых владык Чарна?» «Да, Аслан, мы помирились», — ответила Полли. «Это хорошо», — кивнул Аслан. «А теперь поговорим с мальчиком».